Тут мой живот забурлил, намекая, что пора подкрепиться. Поэтому, прикинув, какой инструмент нужен, я направился к завалу. С трудом, щель узкая была, выбрался в коридор, и там, по завалам, стараясь не напороться на торчащие железки, за полчаса поднялся наружу. Уф, тут и дышалось куда легче. Внизу с этим были реальные проблемы. У сельчан деревенька находилась в километрах в 12 от территории академии. Я уже дважды закупал продовольствие. Осталось еще дня на три, и снова будет нужно идти пополнять запасы. Я не охотник, дичь не добуду. Хотя ее вокруг хватало. Как раз животный мир вирус не тронул. Рассчитан был чисто на человека. Осмотревшись и не обнаружив чужих, я пробрался к одному почти полностью разрушенному зданию и спустился в его подвал. Именно тут я и жил эти две недели. Налив воды в котелок, родник был не так и далеко, на окраине городка протекал. Разжег оборудованный очаг и повесил котелок, чтобы вода вскипела. Этот котелок куплен мной не у сельчан. Их кузнецы бывало выпускают подобную посуду, я как раз и менял подходящий металл у кузнеца на продовольствие или одежду. Технику те не жаловали. Могли вместе со мной ее сжечь. А вот обычное железо вполне. Ножи делали, топоры или посуду. Имелись свои умельцы у сельчан. Целая каста кузнецов выросла на этом деле. Однако котелок – реально моя находка в одном из подвалов мегаполиса, где мы жили с Шоном. Нет, он не с тех времен, когда был выпущен вирус. Как раз местная поделка. На чей-то схрон наткнулся. Судя по следам, ему лет 20. Так что мы с Шоном с легкой душой все находки забрали себе. Хозяин явно уже не вернется. Вот мне и достались котелок, кружка, тарелка и ложка. Они и сейчас со мной. Третий год уже. Как и одеяло. Лежанка была недалеко от костра. Пока вода грелась, я поднялся на чердак соседнего здания. Тут сохранилась треть площади. Я осмотрелся. Я сразу выбрал это место для изучения окрестностей. Не хочу, чтобы меня застали врасплох. Пока чисто. Вот так, осматривая окрестности, я и размышлял. Нравилось ли мне тут? Да я был в восторге, как тогда после переселения, так и сейчас. Если бы мне дали выбор, я бы, не задумываясь, согласился. Нравилась мне местная жизнь. Была огромная надежда, что я все же выберусь в космос, и у меня будет свой корабль. Это реальная мечта, можно сказать, идея фикс. Печалила гибель Шона и смерть старика Уда, единственных близких мне людей. Но я уже смирился с этим. Время лечит. Теперь я это точно знаю. Так что живу своим умом. А то приходилось за Шоном приглядывать, чтобы глупости не наделал. Да вот не доглядел. Набрав полную грудь воздуха, выдохнул и стал спускаться. Вода уже наверняка закипела. Сейчас сварим супчику и опять вниз. Кстати, надо зарядить батареи фонарика. Старые едва на 3 часа хватает. Хотя новые могут пару месяцев работать без подзарядки. Тут главное, что он вообще есть. С факелом работать, как это делают другие поисковики, не совсем хочется. Я немного волновался. Подобная находка дорогого стоит. Так что пока готовил обед, а время обеденное было, не находил себе места. Часто вставал, ходил по вычищенному и прибранному мной же подвалу, перекладывал вещи. Никак не мог успокоиться. Золотая находка, этим все сказано. Тот шанс, что выпадает раз в жизни. Я подобных историй наслушался, но чаще они были вымыслом. Хотя подобные находки и были, это и подогревало интерес. Искали жестянщики именно такие капсулы и именно гипнограммы. Ни у кого ведь нейросетей не было. Все, у кого они стояли, уже померли. Ставить нечего, да и нечем. Тем более нейросети выращивались из материала самого клиента, то есть брали его клетки и из них выращивали эти импланты. Такого оборудования не осталось, оно было уничтожено. Думаю, не стоит пояснять, что никто, кроме меня, о подобной находке знать не должен. Я проживу ровно до того момента, как только информация о капсулах уйдет на сторону. Это мой шанс, и я не собирался его упускать. Стараясь взять себя в руки, я проверил, как доходит каша, бросил в нее сушеного мяса, удобная вещь для дальних походов, ну или для долгого хранения, и, помешав, прошел к своему рюкзаку, что лежал в изголовье лежанки. На борту бота, в который я попал через пролом, мной мало что было найдено. Да ничего, мусор. Дело не во времени или природе. Тот просто выгорел весь. Но рядом, под слоем листвы, я нашел останки человека. Кости еще корни кустарника разнесли. Сутки убил на поиске и нашел неповрежденный кофр. В нем с десяток кристаллов. Кроме них еще офицерский игольник. Видимо, этого человека, когда бот рухнул, выбросило наружу через пролом. Там я его и нашел. Игольник был поврежден. Тут как раз время постаралось не восстановить. Да и не умею я этого делать. За эти 4 года единственное, что я научился делать, определять, ценная находка или нет. Правда, все равно нес в ломбард и там сдавал за еду или еще что нужное. Так и жили. В боксе баз знаний не было, чисто рабочая информация. Вот на одном кристалле и нашел всю схему подземного комплекса этой академии. Только почему-то на кристалле она значилась как центр переподготовки, филиал одной из академий. Оказалось, ее достраивать планировали, расширять подземные уровни. Поэтому на кристалле реально была вся информация. И про найденное помещение я знал. Оно так и значилось – резервный учебный бокс. Были и другие, но находки там не порадовали. Много поврежденной техники. Ладно, хоть смог разобрать завал вниз. 2 недели прокладывал туннель, вынося мелкие обломки пенобетона наружу или выкатывая более крупные. Те, что не мог сдвинуть, с помощью крепкой палки отталкивал в сторону. В общем, ребенок вниз пролезет. Старше? Вряд ли. Под себя вход делал. Стенки и потолок туннеля вниз укреплял разным материалом. Не скажу, что интересных находок у нас с Шоном не было. Один раз капсулу кибердоктора, к сожалению, поврежденную, вытащили из-под завалов. Однако продали очень даже неплохо. Купили у нас ее на запчасти. Спецы по ним даже сейчас имелись. Гипнограммы-то находят, а капсулы у больших банд имелись. Заюзанные до предела, но работают. Так что дефицит ценных кадров был, однако не критичный. При необходимости спеца можно было найти. Я не техник, но постараюсь как-нибудь запустить найденные капсулы. Вернее, пока одну. Но сначала гипнограммы найду. Они тут должны быть, любые. Без них капсулы мне в принципе и не нужны. Достав свой планшет, единственная электронная работающая у меня вещь, стал просматривать с инфокристалла схему бункера. Я ее уже почти наизусть знаю. Но все равно просматривал, увеличивая некоторые участки, а то в широком формате их было не видно. Требовалось приблизить тот или иной сектор на схеме. Планшет — это моя находка. Перекупщикам она была неинтересна. Экран треснул, из-за чего где-то 1/3 не работала. Да и постоянные сбои в работе давали о себе знать. Однако для меня главное, что он вообще запускался. Через раз, но работал. Я обладал терпением. И если требовалось ждать с полчаса, пока тот запустится, или ожидать, пока тот развернет нужную информацию, то я ждал. Куда мне спешить? Потом я проверил игольник. Нет, мертвый кусок металла и пластика. Однако продать какому-нибудь лопуху его еще возможно, так что выкидывать не буду. Зря, что ли, я его чистил и придавал товарный вид. Убрав планшет обратно в рюкзак, я дождался, когда мясная похлебка немного остынет, взял тарелку и, отсев в сторону, стал быстро есть. Проголодаться успел. Уже почти все съел, как вдруг замер с поднятой ложкой, прислушиваясь. Вот снова раздался шорох осыпающихся мелких камней. Осторожно отложив тарелку в сторону, я метнулся к лежанке и подхватил лежащий там арбалет, взвел его и наложил болт. Он был небольшой, самый маленький из тех, что производили кузнецы-сельчан. Да и болтов к нему у меня осталось 6. Но что есть, то есть. Он вполне убойный. Тем более, если знать, куда стрелять. Я знал. Из оружия у меня был только этот арбалет и охотничий нож на поясе. Еще был небольшой обеденный, но я его использовал для приготовления пищи. То есть для путешествия я, на мой взгляд, был подготовлен неплохо. Да и из мегаполиса свалил вовремя. Успел подготовиться. Так что после смерти Шона я почти сразу ушел и бродил, пока не добыл эту эксклюзивную информацию. «Ах, Харшев выкормыш!» — ругнулся я, обнаружив мелкого зверька. Тут он занимал нишу крысы, хотя внешне походил больше на хомячка. Кстати, мясо вполне ничего. Мы в зимний период с Шоном только за счет охоты на них выживали. Есть что-то надо, тем более если год неудачный был и не удалось запасти провизии на зиму. Кстати, уже осень, скоро зима начнется. Я, конечно, удалился от мегаполиса, где жил эти годы, километров на 600 южнее, однако все равно зимы тут были. Без снега? Температура бывала до нуля опускалась, но хоть так. Вот уж я-то знал, где проведу эту зиму. Главное гипнограммы найти и у сельчан запастись провизией, чтобы по холоду к ним не тащиться. Да и пореже к ним ходить нужно, а то староста деревни уже что-то подозревать стал. Ладно, путешественник закупался едой, но я уже дважды у них был, и тупой догадается, что где-то рядом устроился. А кроме этих развалин рядом ничего не было. Ближайший город далековато, чтобы к ним ходить. Провизии у меня еще на 3 дня, если экономить. Потянем это время. А потом закупим сразу большую партию. Нужно металл для обмена запасти. Я уже начал откладывать, но там недели на 2 хватит еды купить, а мне на 2 месяца надо, чтобы до весны хватило. Что плохо? Не так далеко от деревни рухнуло одно судно. Вот кузнец и таскал оттуда все, что ему надо. Почти выработал нужные металлы, но все равно у них цены на железо были куда ниже, чем в том же мегаполисе. Пробежался вокруг. Тихо и никого. Пустынные развалины. Вернулся и, не разряжая арбалет, доел похлебку. Потом положил добавки. Котелок я крышкой закрыл, тарелку помыл в ручье и убрал в котомку. Ту поднял и повесил на вбитую в трещину в стене ветку. Это чтобы местные крысы до провизии не добрались. Разрядил арбалет и, подумав, взял его с собой. Батарея фонарика уже зарядилась, так что подхватил его и поспешил к пролому, очищенному мной. После чего, подсвечивая фонариком, стал спускаться. Из инструмента для взлома я прихватил лишь топорик. Ничего, справлюсь. Судя по схеме, в бункер вело несколько ходов. В лесу была парочка. Однако я к ним даже не ходил. Все равно бронированные двери не взломаю. Знаю, что это такое. Уже встречались. Так что 2 недели назад, прикинув, где входы в развалинах городка, спустился в одну из воронок, тут их 3 десятка было, и стал аккуратно очищать склон. По моим прикидкам, где-то тут должна быть шахта воздуховода. Повезло. Всего через 2 недели работы нашел, как попасть внутрь. Правда, не воздуховод, а лестничный проем, который почему-то не значился на схеме подземных коммуникаций. Причем вход я еще и замаскировать успел. Не сразу и заметишь. Тем более за 2 века в воронках успел разрастись кустарник. Отличная маскировка. Ладно, хоть тут не плазменными пушками стреляли. Иначе камни и земля на склонах спеклась бы в однородную массу. И со временем, благодаря дождям, тут были бы озера или болота. В мегаполисе, где мы с Шоном жили, таких болот, затянутых ряской, хватало. Тут били чем-то другим, возможно, туннельными пушками. Очень точное оружие. Спускаться было легче, чем подниматься. Тем более тропка была проверенной, надежной, и двигался я уверенно. Добравшись до нужной комнаты, сначала отдышался, и пока было время, тряпицей, это моя портянка запасная, очистил капсулы от пыли. Да, тут мыть надо. Пыль покрыла капсулы так давно, что чуть не в металл впиталась, можно сказать, окаменела. В общем, удалось стряхнуть более-менее свежую и слегка очистить прозрачный колпак, позволяющий рассмотреть лежанку из валиков внутри. Однако все равно мыть придется. Со мной фляга на поясе была кожаная, бурдюк фактически, но на 1,5 литра. Вот ею я и воспользовался. Сперва отпил, потом прыснул на ближайшую капсулу, чтобы пыль размокла. Пока та доходила, я подхватил топорик и подошел к шкафу. Назвав его сейфом, я слегка приукрасил. Так, крепкий и запертый на замок железный ящик. Удивляло только наличие такого серьезного замка. А сам шкаф вскрыть нетрудно, если постараться. Так, в принципе, и оказалось. Я смог немного отжать дверцу, потом выдохся. используя остаток воды, все-таки отмыл и протер ближайшую капсулу. Особым спецом я по ним не был. И чем отличаются обучающие капсулы для взрослых и детей, не знал. С виду они вроде одинаковые. Но был уверен, что одна капсула – это виртуальный тренажер. Дело в том, что три капсулы стояли в ряд горизонтально, а одна вертикально. Тут уже не спутаешь. Закончив с капсулой, я вернулся к шкафу и, засунув в проделанное отверстие острие топора, всем телом навалился на топорище, отгибая дверцу дальше. Ненамного расширил, рука пролезет. Но этого было мало. Я мог дотянуться только до ближайшей полки. Те, что выше или ниже, мне были недоступны. В общем, махнув рукой, стал рубить топором петли, благо шкаф был в простейшей комплектации. Ручное открытие и закрытие. Не через нейросеть или планшет. И петли были снаружи. В общем, срубил обе. Металл мягкий был, не сталь. Затупил, конечно, топор конкретно, но меня это не остановило. Я умел его править, да и было чем. Фонарь лежал в стороне, уже заметно потускнел. Пора выбираться из бункера. Но я не мог уйти, не посмотрев, что в шкафу. Поддел топором дверцу и шагнул в сторону. Дверца с грохотом упала, подняв целое облако пыли. Я отпрыгнул с чиханием. Когда пыль немного осела, сбегал за фонариком и осветил полки. На четырех полках лежало с десяток знакомых пластиковых кофров для хранения инфокристаллов. «Базы знаний», — с разочарованием пробормотал я. В каждом по два десятка инфокристаллов с базами знаний. Открывая кофры, я расстраивался все больше и больше. Видимо, этот резервный обучающий бокс действительно относился к факультету переподготовки уже состоявшихся специалистов. Пластин гипнограмм тут не было. Как они выглядят, я знал. В руках держать не доводилось, но у других видел. Во всех 10 кофрах были именно кристаллы с базами знаний. Проверить вот так не получится. Планшет наверху остался, заряжался от солнечной батареи. Так что прихватим один бокс с собой. Наверху изучим. Я уже собирался уходить, когда заметил, что что-то блеснуло на самой нижней полке на уровне пола. Присев, я провел рукой и почувствовал, что мои губы раздвигаются в улыбке. Серебристого цвета пластинки. Закрыв глаза, я вытащил руку с зажатыми в пальцах предметами. Нашел три пластинки, что просто валялись на полке. Даже не в специальном хранилище вроде этих боксов. И, загадав желание, открыл глаза. Исполнилось. «Гипнограммы!» Счастливым голосом воскликнул я. Теперь я уже более тщательно изучил полки. Нашел еще две пластинки, и обе тоже на нижней полке. Раз их так бросили, то, скорее всего, они не очень ценные. Но посмотрим наверху. Воспользуемся планшетом. Для меня любые гипнограммы ценны. Тем более, что-то на этих пластинках должно быть. В королевстве борьба с пиратством шла очень хорошо. Дважды использовать базу знаний или пластинку гипнограмм не представлялось возможным. Одна запись в голову клиенту, и те уничтожались. Защита от копирования стояла. Больше на полках ничего не было, включая нейросети. Да и зачем их тут хранить? Хирургической капсулы в боксе все равно не было. Да и эти базы знаний, скорее всего, подготовили для использования. Видимо, сюда должны были направить кого-то на получение новых знаний, да вот не успели. В третий раз изучив полки, я прихватил с собой все пластинки гипнограмм и один кофр с базами знаний, после чего заторопился наверх. Пить хотелось. Всю воду на капсулу использовал, да и фонарик вот-вот совсем перестанет светить. Совсем немного не успел. Так что часть пути пришлось идти на ощупь. Опасное дело, тут легко было поломаться. Как бы то ни было, но я выбрался. Первым делом подождал, пока глаза привыкнут к свету. Стараясь не потревожить кустарник, выглянул и осмотрелся. Как всегда, тихо и пусто. Выбравшись наружу, заткнул проход засохшим кустом и, сделав круг, прошел к своему лагерю. Никого. И это хорошо. На месте раскопок я сделал все, чтобы ничего не привлекало взгляд. Например, чтобы расчистить путь к полуразрушенной лестничной шахте, пришлось туннель копать в обломках метра два длиной, да еще укреплять его. и все камни я сбрасывал на дно воронки. Так как эти обломки уже не один десяток лет никто не тревожил, то становится понятно, что камни имели с разных боков разный цвет. Тот, что был на солнце, светлее. Так что я после того, как проделал туннель, не поленился спуститься и перевернул все камни светлой стороной вверх. Теперь ничего не показывало, что тут велись раскопки. Опытные копатели среди жестянщиков по таким приметам чужие места на раз находят. Поглядывая по сторонам и стараясь не потревожить склон, я стал подниматься. Склон хоть и зарос частично кустарником и травой, но все же имел свойство устраивать лавины из камней, если происходило оседание земли. Я вообще старался не показывать, что тут кто-то есть. Добежав до лагеря, первым делом активировал включение планшета, ему на это минут 10 надо. Поставил на зарядку фонарик и направился на наблюдательный пункт. Нужно осмотреть окрестности. Бдительность – залог успеха. А то возьмут тепленьким, когда я этого не ожидаю. Никого вокруг. Ни дымов, ни других следов присутствия человека, что не могло не радовать. Вихрем добежав до своего подвала, я убедился, что планшет запустился. Открыв приемник, специальный для пластин гипнограмм, для баз знаний другой вход, вставил первую пластинку. Что они не повреждены, я успел убедиться еще в подвале. Все имели невскрытую защитную заводскую пленку. Да и вскрывать ее требовалось в капсуле, когда пациент, которому и будут инсталлировать знания в голову, уже будет в ней лежать. Это все я узнал со слов старика Уда. Очень уж меня интересовала эта тема. Вот он с охоткой и рассказывал. В принципе, не так и много узнал про капсулы. Запускать их придется методом тыка. Кстати, старик Уд рассказал, что это несложно. Там везде инструкции есть. Главное внимательно читать их и следовать указаниям. Несколько секунд планшет проверял, что за пластинку я ему вставил. Для меня это были очень долгие секунды. Нет, надо нормальный планшет искать. С этим инвалидом каши не сваришь. С другой стороны, он не особо кого волнует. Внешний вид такой, что можно однозначно понять – хлам. Правда, некоторые жестянщики из беспредельщиков из-за такой технологический мусор убить готовы. Первая пластинка и попадание. Да еще какое! Гипнограмма шестого уровня выживания. Что за база, не знаю, но название само за себя говорит. Уровень гипнограммы меня не сильно удивил. Старик Уд говорил, что по основным программам им давали такие гипнограммы шестого уровня. Да почти все они шестого или седьмого были. Думаю, стоит пояснить, что это за уровни, если кто не знает. Я вот знал. Да и старик Уд подтвердил. Не врали книжки про содружество. Как и базы знаний для нейросетей, гипнограммы делились на уровни или ранги. Разница между этими понятиями минимальна. Все просто. Первый уровень – теоретические знания. Второй – как при окончании школы. Третий – техникум. Четвертый – университет. Пятый – подготовленный специалист. А шестой – эксперт. Кто уж там седьмой и восьмой ранг, даже представить сложно. А ведь некоторые эти базы и до 12 уровней умудряются учить. Правда, насколько я знаю, старый Уд сказал, выше 8 ранга гипнограмм не бывает. Смысла их создавать нет. Не успевают их осознать ученики или курсанты, коим он и был. Есть еще одна проблема с этими базами знаний. Для примера возьмем базы знаний по пилотированию. В книгах я читал, выучишь базу всю, например, до 5 ранга, и ты по ней специалист. В реальности же не совсем так. Учатся пакетами знания. Прежде чем поднять базу знаний управления малыми кораблями до 3 ранга, нужно сначала выучить базу навигация и наука до 2 ранга. Если хочешь поднять пилотирование до 4 ранга, то те самые базы до 3 поднять нужно. То есть очень много таких засад при обучении. К счастью, как раз с гипнограммами такого нет. Можно учить последовательно, по рекомендованному преподавателями курсу. Ну, или как сам пожелаешь, если учиться на дому. Это мне старик Уд рассказал. В принципе, все, что знаю по обучению, сейчас и описал. В общем, выживание 6 уровня. Интересно, к чему эта гипнограмма относится? К выживанию на планетах или в космосе? Поди угадай. Но гипнограмма очень даже нужная. Вытащив пластинку, вставил следующую. Тут оказалась гипнограмма второго уровня Королевства Базат и Содружества. «Ну, в принципе, понятно», — задумчиво пробормотал я. «Детишкам среди курсантов дают полное знание по Королевству и Содружеству». Вставив третью пластинку, обнаружил, что это база шестого уровня юрист. Офицеры армии и флота должны в полной мере знать законы королевства. Четвертая пластинка оказалась пустышкой. Нет, гипнограмма на ней была, но это снова про королевство и содружество второго уровня. А такая у меня уже была. Очень нужная для меня лично гипнограмма, между прочим. На ней также имеются знания по языку, письменности и счету. Хоть читать нормально буду, а не как сейчас, чуть ли не по слогам. Опыта маловато, а на этих двух пластинках есть то, что мне нужно. Вот последняя пластинка, пятая, на мой взгляд, самая нужная и дорогая. Техническая база. Но не просто техническая, а медтехника шестого уровня. Медтехники, как сержанты в армии, костяк любого подразделения или службы, как и тут. Врачи, как офицеры, элита. А вот медтехники, основная масса, все на них. Даже несложные операции. А вот на врачах руководство и особо сложные работы. Кстати, омоложение проводят также врачи. Точно по этой гипнограмме не скажу. Старик Уд лишь общие сведения по ним знал. У него были только знания по боевой медицине четвертого уровня. Но хоть прояснил. Однозначно, первой нужно учить именно гипнограмму медтехник, чтобы хоть знать, как с капсулами работать. А то ведь я даже не знал, как их запускать. Убрав пластинки в карман, ценность большая, чтобы их просто так где-то держать, быстро просмотрел, что за базы знаний в кофре. Они относились к навигации, включая знания по картографированию. Пока я изучил базы, обдумывал последующие шаги. И, черт возьми, план уже был сформирован у меня в голове. Ждать не хотелось. Фонарик зарядился, так что, осмотревшись, нет ли чужих, подхватил пару факелов, заранее их сделал. Фонарик ненадежный, и скользнул к огромной воронке. Глубина тут метров 40, до 300 метров в окружности. Я спустился метров на 20 и через собственноручно сделанный лаз проник в подземелье бункера. Добежал до нужного помещения быстро. Дело в том, что при изучении разных помещений, которые не завалило, я обнаружил источник энергии. Резервный генератор. Энергия выделялась химическим способом. Я это знал точно. Старику Уду на экспертизу притащили искатели одной из банд подобный металлопластиковый чемоданчик. С помощью простых манипуляций проводился запуск, и этот чемоданчик мог выделять определенное количество энергии в течение, внимание, 2 лет. Я и тогда был изумлен, и сейчас. Старик Уд тогда активировал запуск, и у банды почти 2 месяца в их жилище был свет. Потом их вырезали поголовно, и тот резервный реактор, где-то найденный ими, пропал. Вот я и думаю, не из-за него ли их вырезали? Слухов много ходило. Пойди, проверь. Добравшись до нужного помещения, я поставил чемоданчик на колеса, они у него были, вытянул ручку, все делал, как и старик Уд, и покатил к завалу, где был выход в общий коридор. Дальше сложнее. Нужно подняться под потолок, чтобы протиснуть чемодан в узкий лаз. При этом не вызвать дальнейшего обрушения. Сложная задача. Да и чемоданчик тяжеленный. Для 8-летнего 20 кило это все же много. Корпус был крепкий, из специального пластика, так что с некоторым трудом я поднял его и, толкая перед собой, вытолкнул в коридор. Еще 60 метров и на месте. Фонарик сдох на полпути. Пришлось долго чиркать кресалом, пока не зажег факел. Втыкал их по пути, пока тащил химический реактор мимо. Наконец добрался до места и поставил реактор неподалеку от капсулы. Отдыхать не стал, хотя половину фляги выхлебал, а побежал обратно. Там были ящики с инструментами, видимо, какая-то техническая мастерская или склад в прошлом. Но, надеюсь, все, что нужно, я там найду. Действительно нашел. Несколько бухт кабеля. Специально проверял выходы, подходят они к капсуле или нет. Ну и инструменты. Первым делом я, используя инструмент, отсоединил энергошины от капсулы. Не хочу, чтобы энергия еще куда-либо уходила. Проверил ее со всех сторон. оттащил реактор подальше, поставил его на свободную площадку и провел все манипуляции для запуска. Просто убрал чеку с ручки и резко ее повернул, чтобы игла внутри проткнула емкости. Вот и все. Почти сразу началась реакция и стала выделяться энергия. Как говорил старик Уд, что хорошо, почти сразу можно их использовать. Если запускать нормальные корабельные реакторы, там несколько дней нужно ждать, пока они выйдут на штатный режим работы. Но на то они и резервные химические реакторы. Не зря их также называют аварийными и хранят в корабельных запасах. Старик Уд говорил, что не раз они спасали жизнь экипажам. Это он из гипнограмм узнал. Личного опыта, понятное дело, не было. Реактор стал выходить на режим почти сразу. Огоньки на его пульте замигали, хотя я и не знал, что это означает. Но уже пробросил кабели и подсоединил их. На капсуле, на экране компа, почти сразу загорелась надпись «Загрузка». Горело недолго, минуты полторы, пока я от нетерпения подскакивал рядом. Адреналин и волнение из меня так и перли. Еще в уголке мигала иконка, но я особо на нее не обращал внимания. По рисунку было понятно, что параллельно идет зарядка батареи капсулы. Кстати, нужный кабель я нашел, так что у меня напрямую от реактора сейчас еще и фонарик заряжался. Нужная вещь. Тем более снаружи уже должно было стемнеть. Или время близилось к этому. Не скажу, не знаю. Часов у меня не было. Понятно, что глубокий вечер. Несмотря на волнение, голод я чувствовал ощутимо. Когда информация о загрузке пропала, на экране появилось несколько строчек. Комп капсулы, прежде чем начать штатную работу, предлагал провести процедуру очистки капсулы. Видимо, время сказалось, так как была приставка «аварийная очистка». Экран компа был сенсорный, так что я сразу нажал на «да». Та загудела, и началась очистка. Я отошел в сторону и присел на валун, ожидая окончания. Сделать ничего я все равно не мог. Вдруг с обеих сторон капсулы открылись какие-то ниши, их было по три с каждой стороны, и отстрелились какие-то предметы. Я опознал в них медицинские картриджи. Видимо, то, что в них было, пришло в негодность. Заметив, что на экране появилась новая надпись, поспешил к нему. Да и гул работы капсулы пошел на спад. «Требуются картриджи для очистки систем». Не совсем уверенно прочитал я первую строчку, потом и вторую. «Требуются 2 литра очищенной воды». «И где мне воду взять? Да и как этот картридж выглядит? А воду куда заливать?» Первый факел почти выгорел, так что я зажег второй и с ним стал осматривать стеллажи. Перед этим собрал все картриджи, что выплюнула капсула. Причем все они имели цветные маркеры на боках. Если среди них нет этого очищающего картриджа, значит, нужно искать другой цвет. К счастью, этого не потребовалось. На всех картриджах, на упаковках, что находились в шкафах, были метки. Кстати, у очищающего цветной маркер был белый. Вставив его в свободный и открытый проем, отчего тот закрылся и одна надпись погасла, я задумчиво снял флягу и сам себя спросил. «Ну и куда заливать?» Поначалу я думал в приемник для картриджей, однако рассмотрел, хоть и не сразу, открытую горловину. Кстати, подводки труб капсуле не было. Видимо, изредка требуется пополнить ее системы водой, когда та запросит. И раз трубы не подведены, запросы идут очень редко, и это не напрягает медиков. Залил, но горловина не закрылась, да и надпись на экране не пропала. Ругнувшись, я снял фонарик с зарядки, погасил факел и побежал наверх. Когда выбрался наружу, фонарик погасил еще на подходе, чтобы отсветом не выдать свое местонахождение. Снаружи уже царила ночь. Это не помешало мне добраться до лагеря. Проверка показала, что никого нет, и я смог заняться делами. Сначала я доел все, что от похлебки осталось, потом сбегал с котелком к речке, отмыл его в песке, был хороший нанос. Долго мыл. Средств против жира не имелось. Однако справился. И залив во флягу и котелок воды, вернулся в лагерь, свернул его и вместе со всеми вещами направился к котловану. Пока двигался к боксу, немного растерял воды из котелка. Слишком сложен путь был, чтобы без проблем добраться. Но пара литров там осталась. залил остаток в горловину, та закрылась, как, впрочем, и остальные приемники для картриджей, да и надпись о воде пропала. Видимо, качество очистки воды комп капсулы удовлетворило. Отойдя в сторону, я стал готовить лагерь. Зажег факел, поставил на зарядку фонарики планшет, сделал лежанку и стал ждать, крутя в пальцах пластинки. В какой последовательности учить, я уже успел обдумать. Сначала о королевстве и о содружестве, это понятно. Тут не только информация об этих образованиях, но главное даны знания по языку, письменности и счету. Фактически информация на уровне окончания школы. Именно она мне и нужна, а то мне дали основы, да и то коряво. Неудивительно, что такие гипнограммы имеются в академиях и других учебных заведениях. Многие прибывают сюда с окраинных планет королевства. Бывают свои обороты в речи, окают, с акцентом говорят. А такие базы или гипнограммы всех подводят под один стандарт, что удобно. Выучив эту гипнограмму первой, я буду легче осваивать дальнейший учебный материал. Вот после нее обязательно медтехник. Надо же знать, что за капсулу использую. Дальше мне будет легче с нею работать. Я уже буду знать, что и как делать, а не как сейчас, наобум. Испорчу еще. Дальше уже определюсь с порядком. Главное эти две поднять. Одну до максимального второго уровня, вторую сколько смогу. Тут еще есть одна мелкая проблема. Интеллект действительно очень ценился в содружестве. И чем выше, тем круче чел. Я не знаю свой порог. Что не дурак, понятно. Однако, как говорил старик Уд, сначала проверяют значения, проходят диагностику. И только по этим данным составляется программа обучения в капсулах. Это может делать как медик, так и комп капсулы. Все это происходило со стариком в его бытность курсантом. И ему приятно было вспомнить те времена, и я получал нужную информацию, причем бесплатно. Жестянщики вообще ничего просто так не делают. А старик Уд входил в самую крупную банду мегаполиса. То есть обучение языку, а потом и письменности было платным. Причем платил Шон в кассу. Остальное я получал из разговоров и бесед, то есть вымывал крупицы нужных знаний из бесед со стариком. Мне кажется, тот догадывался, зачем мне это надо, втягивать его в разговоры и переводить беседу на его воспоминания. Но не мешал и с удовольствием рассказывал. Капсула в очередной раз пискнула, и что-то засветилось на экране. Я встал с лежанки и прошел к ней. Было открыто меню, и на выбор давались разные режимы. Осмотрев не такой большой список, я задумчиво пробормотал. Старик Уд говорил, что нужно сперва пройти через диагност, так что пропускаем обучение и выбираем диагностирование. Все капсулы могут проводить эту процедуру, только с разными приблизительными данными, в отличие от специализированных диагностов. Но мне и этого хватит. Нажав на надпись «Провести диагностирование», увидел две новые надписи. «Провести повторное диагностирование» и «Новый пациент». Нажав на вторую, увидел, какие картриджи требовались, а также требование дать имя новому пациенту. Недолго думая, задал Гаврош. Кстати, приемник открылся, и очищающий картридж на треть вылез. Капсула его не выплюнула, как это было ранее. Ухватив его за ручку, отнес обратно и стал доставать нужные картриджи. На них были номера, так что сверял их с теми, что были отмечены на экране. Потребовалось 4 картриджа одной марки и 2 разных. Почти сразу крышка стала открываться. Я снял пояс и, развязав шнурки на обуви, скинул ее и лег на валики. Но крышка не опускалась. Встав, посмотрел на экран и только ругнулся. Требовалось снять и одежду. Такая надпись мигала на экране. Умная штука, даже это видит. Снял с себя все, нажал активацию диагностики и снова лег на мягкие валики. Кстати, подогретые. Комфортно, а то я гусиной кожей покрылся. В подвалах вообще было холодно. Наконец, крышка капсулы начала штатно закрываться. Чуть-чуть что-то пожужжало над головой, и меня вырубило. Очнулся я в тот момент, когда крышка поднималась. Легко соскочив с ложа, с интересом осмотрелся. Интересно, а сколько длилось это диагностирование? Освещение шло только от экрана капсулы. Факел, который я забыл погасить, перегорел. но явно недавно, от него еще тянуло дымком. Так что я, стараясь не пораниться о мелкие камни на полу, надел обувь, не завязывая кожаные шнурки, и прошел к экрану. Там была информация по пациенту Гаврош. «Так», — задумчиво пробормотал я, изучая список, выведенный на экран. «Я, конечно, мало что в этом понимаю, учиться нужно. Но по интеллекту разбираюсь, и он просто отличный. 179 единиц, и это у 8-летнего пацана. Правда, надо учесть внедрение в это тело взрослого человека, но все равно результаты радуют. Так, что там дальше?» А дальше было, кроме интеллекта, память, 104 единицы. Ну да, на память я не жалуюсь. Скорость восприятия, 83. Можно сказать, пилот из меня получится. Ментоактивность, А0. Остальные показатели тоже что-то значат. Но что, я не знал. Как и про цифры в ментоактивности. Кстати, в Содружестве существуют маги. Их тут называют псионы. Раз 5 видел их живьем. Однажды даже работу такого специалиста. Один псион в перестрелке банд поднял руки, и у 12 жестянщиков конкурирующей группы пошла кровь из ушей, носа и глаз, те упали замертво. Может, действительно умерли. Мы тогда с Шоном, как невольные свидетели этой стрелки, уносили ноги как могли. Свалили удачно. Старик Ут говорил, что по каким-то там показателям псионов забирают на службу государству, но по каким я не знал. Старик Ут говорил, что все люди ментоактивны, но их ментоактивность настолько низка, что фактически нет ее. Нормальных псионов, которые хоть что-то умеют, немного. Даже процента нет от общего числа, какие-то там доли. На слабых псионов государство не обращает внимания, они ему не интересны, хотя по спискам проходят. А средние по силе и самые сильные – эти все на службе. Пожизненный, выход только со смертью. Как-то не очень хочется, так что, надеюсь, у меня низкие показатели. Если удастся сбежать с планеты, я бы хотел легализоваться и жить нормально. Отлично, показатели интеллекта радуют. Задумчиво пробормотал я, после чего немедля продолжил. Вошел в меню и активировал программу обучения. Там затребовали информацию по пациенту, есть он в памяти компа капсулы или нет. Нашел недавние диагностики, свое имя и активировал его. После чего в специальный приемник вставил по очереди обе пластинки гипнограмм. По королевству и содружеству, но иметь техник, конечно же. Почти сразу капсула снова затребовала нужные ей картриджи. С щелчком открылось 3 приемника. Я посмотрел, какие номера нужны, сходил за ними к шкафам и убрал уже пользованные. Еще пригодятся. Ну и вставил нужное. Капсула была умной, то есть ее комп. Она провела анализ скорости обучения. Перед этим затребовала информацию, сколько дней я буду учиться. Ввел 2 дня. Знаю, что можно 10. Старик Уд об этом говорил. Но я по капсуле ничего не знаю абсолютно. Я даже не знаю, какая энергия подается. Может, так много, что скоро предохранители сгорят, а может, мало. Так что подниму немного гипнограмму, благо учить ее можно с перерывами. Настрою капсулу уже нормально и продолжу учиться. Вот такой план у меня был. Комп капсулы проанализировал информацию, взяв данные по моей диагностической карте и тому, что я буду учить, и сообщил, что за 2 дня я изучу обе пластинки. Одну полностью, другой чуть-чуть до 3-го уровня времени не хватит. Я сменил время на 3 дня. Тогда до 3-го уровня выучу, и не хватит 37%, чтобы выучить до 4-го уровня. Я дал добро, скинул обувь и лег в капсулу. Крышка закрылась, начал поступать газ, и я вырубился. Практически на грани сознания был, и мне в голову вдруг стало подаваться много информации, и что странно, я успевал ее принимать, обрабатывать и даже запоминать. Информация поступала как снежный вихрь, кружила вокруг меня и прилипала к телу, впитываясь в него. Необычные ощущения, но я буквально упивался ими. Не знаю, сколько это длилось, но для меня как-то все быстро прошло. И вдруг очнулся и заметил, что крышка снова поднимается. Чувствовал я себя отлично, и, ухватившись за края капсулы, легко покинул ее. Надел обувь, снова не завязывая шнурки. Подумав, скинул их, и сначала быстро оделся, после чего уже нормально надел обувь. В ближайшее время я не планировал учиться, так что пока в одежде походим, а то холодно. Пока возился с одеванием, изучал в памяти новые воспоминания. Даже как-то странно было помнить то, чего раньше не было. Я теперь знал все, что было на обеих пластинках, одна второго уровня, вторая третьего.